«Ну точно, Виктор. Вся одежда пропиталась кровью настолько, что на редкой траве оставалась кровавая дорожка». «Помоги!» – кивнув на тело, попросил Рогов. Владимир взял за ноги, Семёныч под мышки, после чего довольно легко заскочил в салон. Оставлять его снаружи нельзя. Вообще удивительно, как до него еще никто не добрался. «Пуля в живот. Либо стрелок хреновый, либо машину подбросило на неровности. Потом добили ножом в сердце». Вздохнув, посетовал охотник, а затем продолжил. «На пассажирском сиденье крови нет. Значит, девку убивать не стали». «А чего же его не бросили там? Зачем было тащить сюда? Да еще в крови, наверное, изгваздались. Опять же, если машину все одно бросать, то почему там не распотрошили? Перегрузить УАЗик – дело 5 минут. Тут много не наберешь». «Потому что Андреевский рядом. И вертушка с группой немедленного реагирования будет здесь очень скоро». Окинув Волковского угрюмым взглядом, все же решил пояснить Рогов. «Начни уходить по степи, обнаружат в раз. Через горы путей для машин вообще только 3. Так что чем больше фора по времени, тем дальше можно уйти. Вот и получается, что ни машину, ни тело они там бросить не могли. Машина сама по себе заметна, тело очень скоро привлечет падальщиков. А здесь... Если бы я конкретно не искал Виктора, в лучшем случае обнаружили бы завтра. В худшем – вообще через несколько дней. За сутки же можно уйти достаточно далеко». «А почему машину-то бросили? Для этих мест ведь довольно дорогое имущество», — продолжал недоумевать Волковский. «Дорогое, не без того. Вот только покупать паленую машину, и уж тем более с кровавой отметкой, это не к добру. Можно и головой ответить. Поэтому лихие предпочитают машины бросать, разве только снимают все, что приглянется. К примеру, радиостанцию, как здесь». «А если кто-то просто купил?» Опять вернулся к интересовавшему его вопросу Волковский. «А в этих краях наперед нужно думать, у кого и что покупаешь. Зря думаешь, тут наладили учет всему транспорту. Так вот, если с авто у бандитов никаких напрягов, то лишнюю единицу им тащить не с руки. И потом, я предполагаю, каким путем они пойдут. Если я прав, то на буханке там делать нечего. Уходить же они будут однозначно. Трофей им богатый достался, хоть и компактный». «А что у Виктора в машине было?» Наконец решил поинтересоваться Владимир. «Его отец в рыбачьем держит довольно серьезный магазин, так что Витя не только за училкой приезжал. Оружие, боеприпасы, снаряжение, одежда, обувь, электроника однозначно должна была быть. Они раз в 2 недели ездят в Андреевске за товаром. В общем, теперь бандюки на пару лет вперед снабжены боеприпасами, вещевкой и энергией, да еще и девку заполучили. Нет, однозначно в свою берлогу потянут на Лешку, месяцев этак на несколько». «Это если их в банде 2-3. А если больше, то добычи, может, и маловато будет». «Сомнительно. Тут ведь в упыри в основном попадают по дурости да по трусости. Зальет какой бомжар огласки, да прирежет такого же бедолагу. А законы тут проще не придумаешь, и суд особо не рассусоливает. Если первым начал, и уж тем более если по пьянке, то виселится однозначно. Вот так пырнет, а потом бегом, куда глаза глядят. Встретит такого же дебила. Вот тебе и банда, блин, Карелы. Ладно, давай собираться в путь дорожку». Деловито распорядился Семёныч, как видно, даже не помышлявший о том, что Волковский может отказаться. «В смысле собираться?» Не отказываясь, но все же не понимая, о чем речь, удивился Владимир. «В смысле, на машине нам их не догнать. Слишком большая фора. А у них земля под ногами горит. Сейчас пройдем напрямки с километр, и если я прав, то найдем их следы. Тогда, получается, они к среднему перевалу рванули. Это чуть дальше, чем через Северный, но зато и от Андреевского в стороне. Есть еще Южный, но им пользоваться смысла нет никакого, потому что он уже недалеко от моря. Проще по степи пройти, у подножия гор». «А мы их, значит, пешком догоним?» – усомнился Владимир. «Слушай, сиделец, тут горы, и расстояние не в километрах измеряется, а в переходах. Так вот, через 6 часов хода мы будем в нужном месте, а им на машине отсюда не меньше 8 пилить. Места-то там проезжие, но дорог нет, да и петли закладывать придется серьезные. Форы у нас немного, всего 1 час, так что придется поворачиваться». «Слушай, я как-то по горам не очень. Может, вызовем группу? Ну, вернемся на дорогу. Кто-то будет же ехать, не у всех же с радиостанциями проблемы. Да даже если нам придется ехать до самого Андреевского, то группа на вертолете доберется туда куда быстрее, чем мы своим ходом, и перехватит их с гарантией». «Володя, ты что, струхнул, что ли?» — скинул бровь Семёныч. «Из-за пары-тройки бывших бомжей? Не смеши. — возмутился Волковский. «Просто не понимаю, отчего нужно что-то делать через задницу». «А я тебе объясню. Я с Витькиным отцом с самого его приезда дружу. Когда бываю в рыбаче, мы любим вечерами посидеть с чашкой чая и разыграть партию в шахматы. А Витька, пацан вот этот, которому загнали пулю в живот, а потом как порося, ножичком, нам чаек тот заваривал. Жены же у Петра нет. 2 года назад волколак задрал. Мы потом вместе его выследили и кончили. Ну и как я буду Петру в глаза глядеть? Плевать, что пацан сам рванул, меня не дождавшись. Мой это недосмотр, понимаешь? И их я никому не отдам». Как-то спокойно и оттого особенно пугающе пояснил Рогов. «Я все понял, Семенович. Только...» «Что только?» «Если сдохну, сам потащишь меня через горы. Я не альпинист». «Не переживай, я тоже уже давно здоровье свое растерял. На равных будем», — успокоил Рогов, потом как-то печально улыбнулся и добавил. «Наверное». «Вот так и скажи, что родом с Кавказа». «Нет, ну а что такого? Это же далеко не только горы и предгорья. Там и равнин хватает. Вот, к примеру, Волковский предпочитал равнинные участки, по которым перемещался все больше на машине. Да и на зоне не больно-то походишь. Там все больше сидишь». Первый километр они, в общем-то, преодолели без проблем. Семенович очень быстро нашел то, что искал. В частности, следы Урала, прошедшего здесь совсем недавно. И вот с этого момента началось все самое интересное. В основном они поднимались вверх по склону горной гряды. Но при этом тот был настолько изрезан, что Владимиру это казалось некой изощренной пыткой. А вот Семенович тот держался молодцом. Еще и все время подбадривал Владимира. Дескать, еще немного, еще чуть-чуть, потом еще самую малость, и, наконец, вали ты куда хочешь. Ну да, содержательно у них пошло. Часа через 4 непрерывной гонки по пересеченной местности. Владимир просто и предположить себе не мог, что будет настолько трудно. Хотя необходимости в альпинистском снаряжении так и не возникло. Больше всего его выматывало то, что склон гряды шел какими-то непонятными уступами или террасами. Каждый раз ему казалось, что вот он, финальный подъем. Стоит только здесь подняться, и все. Ведь дальше видно только синее небо. Но он взбирался на вожделенный уступ и понимал, что это еще не конец. Это как пытка, как морковка-обманка, подвешенная на палке перед осликом, до которой тот не может дотянуться самую малость. Очередной уступ остался позади, и Владимир остановился, чтобы перевести дух перед следующим броском вперед. И только когда уперся руками в гудящие колени, вдруг понял, что что-то тут не так. В смысле, ему и раньше открывался вид на подножье гряды, но только тогда он вроде как смотрел в другую сторону. А может, он просто не заметил, как обернулся? А что в его состоянии очень даже может быть? В висках пульсировало так, что казалось, будто голова вот-вот треснет. Волковский выпрямился и осмотрелся. Ну, наконец-то! Сейчас они стояли на вершине горной гряды. В смысле, конечно же, в седловине, а потому на юг и север видны только склоны гор, покрытые альпийскими лугами. Зато с западной стороны перед ними лежала просторная горная долина, зажатая между 2 грядами, сходящимися на севере. В основании этого угла озеро Большое, с Андреевским на его северо-восточном берегу. На востоке же до горизонта протянулась бескрайняя степь с редкими темными пятнами и полосами лесных массивов. Владимир взглянул на часы. В борьбе с этим клятым склоном прошло 4 часа. Получается, либо Семенович его обманул, называя время пути, либо гнал без жалости, выматывая до последней возможности. «Чего на часы смотришь, сиделец?» «Да вот, думаю, издеваешься ты или как? Прошло только 4 часа, а мы уже и на месте». «Это не я издеваюсь, а ты. Мы отстаем минимум на 20 минут, а то, что добрались до вершины гряды, ни о чем не говорит. Километрах в 6 на юг находится распадок. Это и есть перевал, доступный машинам. После него они начнут спускаться по дну ручья, который постепенно превращается в речушку. Поэтому руслу им двигаться в общей сложности еще 6 часов, прежде чем они спустятся, и перед ними откроются несколько путей». «А чего так долго?» «Так ведь русло петляет так, что если по прямой всего-то с километр, то по нему все 10. А по-другому никак. На перевале входишь в русло, а потом все время по потоку, между 2 отвесных стен. Ну да сам увидишь. Ты давай, не расслабляйся. Спускаться сложнее, чем подниматься. Передохнул? Тогда пошли». «Ну что тут скажешь? Прав, Семенович. Нет, Владимир и так знал о сложностях схода с горы, но как-то давно не практиковался. А тут... С одной стороны, ноги гудят и дрожат от усталости, с другой – постоянно оскальзываются на траве. На этой высоте деревьев, за которые можно было бы придерживаться, нет, поэтому остаются только камни, то и дело выступающие из низкорослой травы. А главное, никак нельзя отвлекаться, чтобы хотя бы осмотреть красоты, окружающие со всех сторон. Тут либо останавливаться, чего делать крайне не хочется, положить столько сил, чтобы в итоге опоздать, было бы обидно, либо рисковать сломать себе шею, потому что если оступишься, то остановиться будет сложно. Короче говоря, если во время подъема он периодически осматривался по сторонам и даже наблюдал представителей местной фауны, то теперь этого делать не мог. Кстати, места эти оказались очень богатыми живностью. Еще у основания склона они видели нечто среднее между оленем и лосем. Наблюдать за непривычными четырехглазыми животными – то еще веселье. В смысле, действительно забавно. От этого и размеры не больно-то впечатляют. А ведь такой оленелось в холке 1.2 метра – не меньше. И вообще, все местные животные очень походят на накачанных культуристов. Такое не может не производить впечатления. Но вот эти четыре глаза все портят. На склоне заметили стадо горных козлов. Тут, похоже, вообще все животные какие-то переростки. Кроме них наблюдали какого-то хищника, по окрасу похожего на волка. Вот только Семёныч чего-то назвал его рысью. Владимир взглянул на зверя через оптику прицела. Что-то он не подумал насчет бинокля. Нужно будет исправить. Видно не очень, но он вынужден был признать, что, хотя окрас и подкачал, зверушка все же чем-то похожа на кошку. Попалась группа каких-то грызунов размером со здоровенного бобра. Впрочем, тот тоже грызун. Семёныч это с легкостью подтвердил, назвал их пещерными бобрами. Почему так? Ну, хотя бы потому, что они селятся семьями в пещерах, перестраивая их по-своему. Не только создают перегородки внутри, но еще и закладывают вход, оставляя лишь небольшое входное отверстие. Когда впервые обнаружили стены, выложенные ими, то сначала даже подумали, что на колонии есть цивилизация. Но потом все стало на свои места. Размер, окрас, мех, склонность к строительству – вот и назвали по аналогии. Охотиться на них можно круглый год, потому что из-за постоянного проживания в горах они обладают хорошей шубкой. Но лучше все же в конце октября, начале ноября, когда они уже одеваются в зимний мех, который ценится дороже. Можно и позже, но это только если заблаговременно сумеешь обнаружить их дом и сможешь их оттуда выковырять. Пещерные бобры на зиму впадают в спячку, только изредка просыпаясь, чтобы наведаться в кладовую и подкрепиться. Жилище у них весьма замысловатое. Имеет множество коридоров, причем не рассчитанных на человека. Помимо этого, предусмотрена просто поразительная по эффективности вентиляция. Прочность же стен такова, что просто так не разберешь. Ну и кроме всего прочего, имеется несколько выходов на поверхность. Иначе говоря, пока будешь разбирать каменную кладку, бобры успеют не только проснуться, но и сбежать. И из такого мешка так просто не выберешься. Ручей или все же небольшая речушка протекал по извилистой расщелине, закладывающей замысловатые петли по сбегающему к подножью горы ущелью. Причем это была расщелина в прямом смысле этого слова. Отвесные каменные стены высотой от 2 до 4 метров. Оно вроде бы и не впечатляет, но поди выберись, не то что на машине, но даже без нее. На удивление, дно реки в основном выслано мелким галечником, из-за чего она протекает практически гладко, издавая легкое, приятное журчание. Встречаются, конечно, крупные камни, но не сказать, что они представляют собой серьезную проблему. Во всяком случае, для Урала. Впрочем, на данном участке и для УАЗа тоже. Расщелина имела ширину от 4 до 10 километров, но вообще-то это была настоящая ловушка. Владимир не хотел даже представлять, что может там начаться, если в горах пройдет хотя бы часовой ливень. Наверняка эта речка превратится в поток, способный погубить путешественников. «А что, разве нельзя пройти поверху, повторяя изгибы русла?» – удивился Волковский. «Без вариантов. В паре мест русло пролегло вдоль высоких скал, а мостов тут, как видишь, нет. Так что дорога только по дну, ни вправо, ни влево, повторяя все выкрутасы матушки природы». «А вообще смысл в пользовании этим перевалом есть?» «Сейчас никакого. Если только тебе не нужно уйти незамеченным. По долине все же не получится, но если проложить дорогу, мосты, то можно будет срезать крюк 300 километров, проехав не больше 50. Разумеется, если тебе нужно в район Медного. Но на сегодняшний день это даже не амбициозный проект, а что-то нереальное». «А почему ты говорил, что УАЗу тут не проехать? Вроде вполне терпимо». «Это здесь. Тут проблема не в каменюках на дне, которые откатить можно. Ниже по течению речка становится более бурной и глубокой. УАЗик просто захлебнется, а Урал с трудом, но пройдет. Как ты думаешь, они уже проехали? Уверен, что нет. С чего такая уверенность? Вон, видишь тот валун? Посредине сужения. Семенович указал рукой на место примерно в 200 метрах от них. Его не объехать ни справа, ни слева, только оттаскивать. Идеально для засады. Похоже. Слушай, давай я переберусь на ту сторону, чтобы они не смогли спрятаться в мертвой зоне. Умный ты, как я погляжу. А если такой красавец к тебе подберется и башку откусит? Моська-то у нас одна. Не будем ничего изобретать. А коли кто в мертвой зоне спрячется, то достанем этим. Рогов многозначительно похлопал по карманам разгрузки, где лежала пара гранат. «Слушай, я все хотел спросить. Откуда у тебя автомат, гранаты? Это же вроде как армейцам положено». «Автомат у меня трофейный, еще с чеченской. На всякий случай прикопал в огороде. А тут ведь как, продавать не продают, но если пришел со своим, то никто слова не скажет. А что касается гранат, то они в свободной реализации, разве только военных времен, РГ-42. Это ты в лавке проглядел просто». «Для хуторян штука очень полезная. Они растяжки со стороны дикой степи устанавливают. Так сказать, одно из средств для отваживания зверя от людских территорий. Так что ты имей в виду, у нас к хуторянам принято подъезжать с парадного хода, иначе на гостиниц нарваться можно в 2 секунды». Вопреки опасениям Владимира, позицию они заняли довольно удачную. Причем не пришлось даже расходиться. На данном участке русло реки было практически прямым, поэтому, засев за одним из кустов, они просматривали его полностью. Укрыться там практически негде. По прикидкам Волковского, где бы бандиты ни прятались, какая-нибудь часть тела все одно будет выглядывать, разве только используют в качестве прикрытия саму машину. Семенович оказался прав. Бандиты выбрали именно этот путь. Урал с Кунгом появился примерно через 1.5 часа. Когда дневная жара уже начала спадать. Подзадержались упыри. Но хорошо хоть так. Все было бы куда сложнее, если бы они появились тут с темнотой. Как и ожидалось, машина остановилась, не доехав до валуна 10 метров. Необходимое расстояние для маневра с лебедкой. Но и от их позиции не дальше 60 метров. Детское, в общем-то, расстояние. Нет проблем одним махом положить всех. Разумеется, если они все вылезут наружу. «Твою мать!» «Да сколько можно? 3-й раз за последний час!» Выглянув в открытое окно, начал разоряться водитель, явно имея в виду валун, лежавший поперек дороги. Слышно было отлично, сказывалась узость русла речки. Да и вообще, в горах звуки хорошо распространяются. Интересно, они начнут тянуть лебедку или все же сами ручками откатят камушек? В принципе, не сказать, что он такой же неподъемный. Хотя да, пупок напрячь придется. Без этого никуда». «Чего разоряешься?» — открывая пассажирскую дверь, недовольно отдернул водителя второй. «Знаешь же, что делать?» «Ну, знаю». «Так не тяни кота за подробности. Выходи, Васька! Васька, твою мать!» Пассажир, наверное, все же главный, постучал по Кунгу. В ответ открылся верхний люк, и появилась заросшая бородой морда. Нет, эти двое тоже с бородами, но у них они покороче и поаккуратнее. А у этого мало что редкое облезло, так еще и всклокоченное. Ну, классический бомж. «Чего, Петрович?» «Чего-чего? Давай на пост, пока мы валун оттянем». «Петрович, а может, ну его? Сколько на фишку становился, все без толку. Боится зверь звука двигателя. Я лучше по-быстренькому к девке пристроюсь, а то на ходу больно тряска». «Я тебе сейчас хозяйство оторву. Нечем будет пристраиваться». Явно рассерженно бросил главарь, к слову сказать, вполне себе здоровый мужик. «Да чего ты? И сам не гам, и людям не дам». «Делом займись, кому сказал? Умник хренов. На ночевку встанем, там и порезвимся. А ты чего встал? Разматывай трос». Это уже водителю. Ну что же, в общем и целом прав Семенович оказался. Бомжи, во всяком случае бывшие. Хотя, сколько свиней не ряди, вон водитель и тот, что вылез из Кунга, в явно грязных и замызганных камуфляжах. А ведь видно, что одежда далеко не старая, а просто грязная. Главарь вроде пытается косить под блатного, но зоны точно не видел. Да и выглядит это как-то убого. Словом, из той же братьи. Но если не бомжи, то алкаши. Как там говорил Владимиру, мол, Ладыгин многим дал второй шанс, и люди начали подниматься из грязи, то-то оно и видно. Вот они, поднявшиеся из грязи. Только помыться забыли, причем это уже неизлечимо. Все же правильно в народе говорится. Горбатого только могила исправит. Явно почувствовав, что могут избежать наказания, эти собаки очень быстро одичали, а одичавшая собака – это страшное дело. Если зверь будет сторониться человека, испытывая к нему уважение или страх, то собаки, наоборот, нападут при первой возможности, даже если будут сытыми. Они словно стремятся отомстить человеку за то, что оказались брошенными и теперь вынуждены выживать по способности. А главное, люди их практически не опасаются, не ожидая от них серьезных неприятностей. Вот и от этих ублюдков не ожидали. Мало того, выдали им оружие, причем бесплатно, да еще в принудительном порядке научили им пользоваться. Ну и каков результат? Жизнь молодого парнишки, не видевшего еще жизни. И это как минимум, потому что откуда-то же они взяли вот этот Урал. А наличие у них своей берлоги указывает на то, что на их руках кровь далеко не только двоих. «Сиделец, ты сможешь тому, что из люка торчит, руку прострелить?» Послышался в ухе голос Семёныча. «Да тут же расстояние». «Можешь или нет?» «Может, лучше в лоб?» «Нужно было бы в лоб, так бы и спросил». Уже зашипел змеёй охотник. «Могу». «Значит, работай. Только дай этим двоим подойти к валуну». «Понял». Все закончилось, так и не успев начаться. Сначала выстрел Волковского, потом автоматная очередь, патронов на 10 и все. Только крики, полные боли и страданий, раздающиеся внизу. А нет, из Кунга так кричат, будто там с клиента заживо шкуру снимают. «Сиделец, Кунг! Только смотри, если сможешь, не убивай! Моська, жди!» Выкрикнув это, Рогов тут же прыгнул в воду. Тут высота-то всего 2 метра, ну, может, чуть больше. Во всяком случае, Владимир без труда дотянулся бы до верха. Поэтому, недолго думая, он прыгнул следом. Разве только Светку оставил на берегу. Громоздкая она, мешать будет. А на нем и без того еще 2 ствола имеются. «Ну, Семёныч, ну кадр. Почти по колено в воде, а чешет как глиссер. Вот подбежал к главарю, которого уже течением начало сносить, приголубил по черепу и, схватив за шиворот, потащил ко второму, зацепившемуся за валун. В принципе, течение тут не очень, как, впрочем, и глубина. На широких участках и того помельче. Вообще по щиколотку». Владимир очень быстро обогнал Семёныча и, несмотря на то, что спешил, все же предпочел на несколько секунд задержаться у орущего благим матом и выпучившего на него испуганные глаза мужика. Сдернул с него СКС, вытащил из кобуры ТТ. Ну, мало ли, что ему взбредет. Таскать с собой это богатство не с руки. Так он отбросил оружие к берегу. Все, ему нужно дальше. Вот и Кунг. Маузер на изготовку, который уже за сегодня раз. Разве только теперь взвел курок. Выдернул лесенку, переводя в рабочее положение, дернул вниз и на себя дверную ручку. Не заперто. В принципе, глупо было бы запираться, но мало ли оно как. Как только дверь отлетела в сторону, он тут же навел маузер в полумрак Кунга. По ушам ударили стенания раненого. Он катался по полу, зажав правое плечо, то и дело выгибаясь дугой. «Больно, паскуда». Владимир едва не нажал на спуск, как только сумел рассмотреть девушку, сжавшуюся в комок на спальном мешке, брошенном под нее. Даша досталась. Руки и ноги связаны, лицо зареванное, полное страдания и боли. Нет, изнасиловать он ее не изнасиловал, это Волковский определил сразу. Бандит либо опасался главаря, либо и впрямь это проблематично в трясущемся на бездорожье Кунге. Владимир уже успел оценить неудобство передвижения вне дороги, когда рулил к лесу. Но тем не менее, ее камуфляж расстегнут, футболка и бюстгальтер задраны, являя взору плоский живот и молодую крепкую грудь. Брюки также расстегнуты, не иначе как шаловливые ручонки этого паскудника добрались и туда. «Иди сюда, падла!» Владимир ухватил раненого за штанину и одним рывком выдернул наружу, уронив воду. Рука сама собой навела ствол маузера ему точно в лоб. На глаза словно какая-то красная пелена наползла. Хотелось только одного – крови. Еще мгновение, и он нажал бы на спуск. Но его остановил окрик Семёныча. «Сиделец, не надо! Вяжи его, только не убивай!» Что-то эдакое было в голосе охотника. И Владимир тут же подчинился его приказу. Нет, тут дело не в том, что он принял главенство Рогова. Хотя по факту так оно и было. Во всяком случае, первое время без проводника в этом мире будет достаточно сложно. Но остановило его нечто другое. Просто он вдруг услышал в голосе Семёныча обещание чего-то особенного. Как видно, почувствовал этой раненый с плешивой бородой. Взгляд его стал еще более испуганным, хотя, казалось бы, куда дальше-то? Он перестал стенать, нервно сглотнул и отвел глаза от черного зрачка ствола Маузера, посмотрев в сторону Семеновича, в настоящий момент вязавшего разоруженного Владимиром бандита. Волковский поднял пленника, заломил ему руки и, прижав кунгу, начал стягивать его же брючным ремнем. Тот даже не пытался сопротивляться, только пару раз вскрикнул, все время косясь в сторону Рогова. «Не надо! Слышь, мужик, не надо! Я больше не в жизнь! Богом клянусь!» Все время причитал бандит. Вот только Волковский не собирался его слушать. Когда пленник был связан, Владимир наконец забрался в кунг и развязал девушку. Странная манера благодарить. Едва обретя свободу, Даша тут же начала брыкаться, словно это он с ней вытворял непотребство. Потом отвернулась от него, поспешно и с явной брезгливостью приводя себя в порядок. Причем все это молча. «Ни тебе здравствуй, ни тебе спасибо. Даша, с тобой все в порядке». В ответ она только фыркнула, повела плечами и начала застегивать китель. «Стоп, а ведь не фыркнула, схлипнула. Так будет куда точнее». Владимир опустил ей руки на плечи, чтобы прижать к себе и успокоить. Может, и глупость, вот только он понятия не имел, как себя сейчас вести. Он просто хотел показать, что ее никто не обидит, что она теперь под защитой. Девушка обернулась дикой кошкой и оттолкнула его. Причем так энергично, что он едва сумел удержаться на ногах. Испугавшись, что он сделал только хуже, Волковский выставил перед собой руки в примирительном жесте и начал пятиться к двери. Он уже был готов выскочить на улицу, когда девушка опустилась на мешок, на котором только что лежала. Да что там опустилась? Она буквально рухнула, уткнувшись лицом в ладони и тут же заревела. «Ты поплачь, Даша. Ага, поплачь. А с этими мы поквитаемся». Глупо и избито, это точно. Но ничего, кроме банальных высказываний, часто звучащих в мелодрамах, ему сейчас на ум не пришло. И потом это ведь не сценаристы придумали, что со слезами вытекает боль и на душе становится легче. Их заслуга является только придание этому поэтического ореола и не более. Остальное усвоено людьми на протяжении тысячелетнего опыта. «Ну и что будем с ними делать?» Глядя на пленников, сидящих у отвесной скалы, поинтересовался Волковский. «Да ничего не будем». «В смысле, отвезем в поселок?» «Мужики, забирайте все. Там в машине много чего. И оружие, и патроны, и одежда. Да всякого хватает». Явно не желая попадать на виселицу, засуетился главарь. «А что? В нем очень даже могла появиться надежда на благополучный исход дела. Ведь не убили же пока. Да еще плохо ли хорошо, но раны обработали, наложив повязки». Пусть они промокли в воде, однако кровью не дадут истечь. И то дело. «Видать, сильно тебя по голове приложило», — посетовал Семёныч. «Это все и без того наши, потому как в бою взято. А у нас еще есть в берлоге. Мы сруб поставили, там и храним. Забирайте все, мужики», — продолжал тараторить главарь. «Ну и где ваша берлога?» «Там, в кабине под козырьком карта есть с отметкой». «Угу. Осталось только тебе поверить. Ладно». «Сиделец, пора делом заняться. Давай наверх, будешь принимать этих ребят. Не дело в воде их держать, еще раны воспалятся». «Так, может, в кунг?» С явной надеждой проблеял мужик с плешивой бородой. «Молчи уж, сами разберемся, что лучше», — оборвал его Рогов. Примерно минут через 15 все трое были подняты из русла реки и привязаны к одинокому дереву. Семенович больше не проронил ни слова. Владимир также предпочитал помалкивать. Он уже догадался, что намерен предпринять Рогов, хотя не мог до конца поверить, что он в этом участвует. Вот такая она новая жизнь и новое понятие справедливости. «Семёныч, а это не слишком?» «Нормально», — делая надрез на бедре связанного главаря, ответил тот. «Но чего ты дергаешься? Не буду я тебя сильно резать. Так, небольшой надрез, чтоб только кровь пустить. Мужики, не надо! Мужики, лучше кончите! Повесьте! Не надо, мужики!» «Ага, сейчас все брошу и начну ерундой маяться». Подготовив пленников, Рогов извлек из разгрузки видеокамеру и пристроил на ветвях невысокого куста, примотав изолентой. Включил запись, проверил картинку и махнул Владимиру, мол, пошли. «Что это было, Семенович?» «А что такого? Нужно же местную живность подкармливать». «А не чересчур?» «Нормально. Собаки — собачья смерть. Только попробуй». Рогов схватил за руку Владимира, уже готового извлечь маузер с явным намерением добить бандитов. Кстати, местные хищники стали за манеру брать двигаться на выстрелы, а не убегать от них. Добившись своего, начал пояснять охотник. Как так? Да вот так. Опасность до конца пока не осознали. Это либо на своем опыте, либо не одно поколение должно в соседстве с нами вырасти. А вот то, что после охотников можно неплохо поживиться, они уяснили быстро. То есть выстрелы для них это как приглашение к трапезе? Где-то так. Ладно, пошли в машину. Дело к вечеру, пора на ночевку устраиваться. Да и училка там, наверное, вся извелась. А камера зачем? Это для Петра. Думаешь, ему от этого легче будет? Будет, сиделец, будет. Поверь, я это знаю. Слушай, ты уже задрал меня сидельцем называть. «Ты чего орешь?» – взметнул брови Семёныч. «Чем тебе не позывной? Гадом буду. У тебя такой у одного на всю колонию. Я и сам могу выбрать». «Да кто тебе мешает? Но ты же не чешешься!» – пожал плечами Рогов. «Мой позывной будет...» «Не чешется он. Ну, почесал в затылке, дернул кончик носа и даже мочку уха потер пальцами. В голову только одна чушь лезет, типа коготь, ястреб, змей. Да. А ведь позывной это тут на всю жизнь, долгую или короткую, но до донышка. Да какого, собственно говоря, мой позывной будет сиделец? Только это я сам определил. Конечно, сам. Разведя руками, тут же согласился Семёныч.